дня, и проходят ночи и рассветы по законам смерти и огня. Сколько ты потеряна и смята, светлых чувств и нежности земной. Лишь любовь хранима сердце святое к родине далекой и родной. Вспомни, ребята, мы Афганистан, кишла не степи, горный океан. Эти горяги жизни и войны, вспомни на просторах мирной тишины. Вспомни обстрелы наших городов, шашку и пепла огненных песков. Эти дороги по чужой стране, баба, я упорный, вспомни, как во сне. В этой жизни мы уже узнали, что такое смерть, огонь, друг. Сколько раз от грусти уставали без своих девчонок и подруг. И пока все призрачно и пусто, день и день, и ночь, не наша ночь. Больно назад и сердцу грустно, и не знаешь, чем ему помочь. Вспомним, ребята, мы Афганистан, кишла и степи, горный океан. Эти бедняги жизни и войны, вспомни на просторах мирной тишины. Вспомним обстрелы наших городов, шансы и пепла огненных песков. Эти дороги по чужой стране, баба, я упорно вспомню, как во сне. Самолет заходит на посадку, и в иллюминаторе земля нас встречает ароматом сладким. Русские цветы и тополя. Сердце из груди лететь готово на край света в город дорогой, чтоб потом из дома вспомнить снова и войны, прошедшие как бой. Вспомним, ребята, мы Афганистан, кишла и степи, горный океан. Эти передряги жизни и войны, вспомним о